Как жизнь, старушка моя? Да ничего. Старость сие, да? Чего? Старость, говорю, не радость, да? Да кто ж старости радуется? Не, ну знаешь, некоторые хотят там жить там до 100 лет, до 120 даже там. Сколько отпущено, столько и будет. А ну а ты вообще сколько бы хотел прожить? А? А ты бы сколько хотел прожить? Да нисколько. Ну, а когда, ну, не хотел бы там свадьбу Руслана увидеть? М? Хотелось бы. Угу. Валь, это, я чё хотел, чё звоню к тебе? У тебя какой Windows стоит? Что? У тебя какой Windows? Это что такое, ёптвою мать? Ну, система такая, мне просто система нужна. У тебя вот какая стоит, вот мне надо спросить у тебя. Хуя у меня нет, кроме домашнего телефона.